Фэл, Нью-Йорк. Ноябрь 2017-го. Карли. В вечерней заре царил хаос. Повсюду сновали полицейские и врачи скорой помощи. Красно-синие огни мигалок танцевали на фасаде, в коридорах и на лестницах и сливались с желто-голубым светом вывески, которая теперь снова заработала. Вив остановилась на краю парковки, чтобы не загораживать проезд служебному транспорту. Когда я вышла из машины, она последовала за мной. Балкон второго этажа был огорожен желтой лентой. За ней работало несколько полицейских. Еще больше их оказалось на первом этаже возле входной двери. Они окружили Ника, который стоял, скрестив руки на груди. Я попыталась пройти к нему, но меня остановили. «Я ночной дежурный», — сказала я полицейскому. «Мне можно здесь находиться». «Вы здесь работаете?» — уточнил он. «Да», — я представилась. «Это я позвонила в 911». Он взглянул поверх моего плеча на Вив. «А это кто?» «Моя тетя». Слова вырвались из меня еще до того, как я успела их обдумать. Ее зовут Кристина Фоссет. Она забрала меня после нападения и угостила супом. С неохотой, но все же он пропустил нас, а потом отвел к другому полицейскому, крупному офицеру лет 60, который, похоже, был среди них главным. Отвечая на его вопросы, я поглядывала на Ника. Рядом с ним тоже стоял полицейский, который его опрашивал и делал записи. «Я понятия не имела, что в полиции Фэлла работает так много людей», — тихо сказала мне Вив. Ник поднял глаза и посмотрел на меня снова. Он казался целым и невредимым. На лице застыло выражение непроницаемой сосредоточенности. Затем его взгляд скользнул к Вив, и я поняла, что он ее узнал. Его глаза стали почти сердитыми. Я молила Бога, чтобы у нас с Ником как можно скорее появилась возможность остаться наедине и спокойно объясниться. «А где Каллум?» — спросила я полицейского. Тот указал на машину скорой помощи, которая только начинала выезжать с парковки. «Судя по тому, что нам удалось установить, после того, как мистер Макрей столкнул вас в бассейн, он побежал в лес, а следом за ним отправился ваш друг Ник. Ник утверждает, что потерял след Каллума. Через некоторое время он понял, что упустил его, и вернулся в мотель. Там он обнаружил Каллума на балконе второго этажа без сознания. Когда мы приехали, Ник пытался привести его в чувство. Глядя на меня, мужчина вскинул брови. По крайней мере, так говорит он сам. У вас есть что добавить к этому заявлению?» «Я уже рассказывала вам, что случилось. Каллум на меня напал. Я позвонила в 911, потому что боялась, что он вернется. Потом приехала тетя и забрала меня. Мы уехали, потом вернулись». Полицейский посмотрел на Вив, потом снова на меня. Ее он явно не узнавал. «Вам нужна медицинская помощь?» «Нет, мне нужно поговорить с Ником». «Сейчас это невозможно. Дело в том, что мы нашли его возле тела Каллума Макрея. Пока мы точно не знаем, что произошло, но собираемся доставить его на допрос». «Но он ничего не сделал!» — воскликнула я, и голос у меня сорвался. «Он лишь хотел догнать человека, который на меня напал. Вот и все!» Глядя на меня со своего места, Ник молча покачал головой. «Мы попросим фельдшера вас осмотреть». Тон полицейского смягчился. «Вы неудачно упали. Лучше проверить, все ли в порядке. Нам придется еще раз пройтись по вашему заявлению. Мисс...» — посмотрел он на Вив. «Фоссет», — ответила та. «Кристина Фоссет». «Мисс Фоссет, буду признателен, если вы подождете вон там, пока мы не закончим с вашей племянницей». «Конечно, офицер». Она протянула руку и сжала мою ладонь в своей. Ее пальцы были теплыми, мои — ледяными. «Я буду неподалеку, дорогая. Скоро мы с тобой увидимся». Они забрали Ника. Но это был не арест. Ни наручников, ни зачитывание прав, как это бывает по телевизору. Его повели на допрос, и он пошел тихо, опустив глаза. Ник Харкнесс, сын одного из самых известных убийц Фэлла, мальчик, который во время убийства отцом его брата находился, а, возможно, и нет, в своей спальне. Его нашли сидящим возле человека, который уже не дышал. И теперь он считался подозреваемым. Нравилось мне это или нет. Пока я отвечала на вопросы, фельдшер измерила мне давление, осмотрела шишку на голове, посветила фонариком в глаза, заставила последить за ее пальцем, пока сама водила им в воздухе, и велела мне пройтись по прямой. «Нет», — сказала она, — «ребра у меня вряд ли сломаны». От боли она дала мне таблетку ибупрофена. Казалось, допрос занял целую вечность. Да, я работала в вечерней заре. Несколько недель. Нет, Каллума Макрея я знала плохо. Мы встречались с ним всего несколько раз. Да, Ник Харкнесс был постояльцем мотеля, хотя его имя не значилось в гостевом журнале. У него была особая договоренность с владельцем. «А что насчет ущерба?» — спросил полицейский, переворачивая страницу в своем блокноте. «Вы говорите, что проработали здесь некоторое время. Вы что-то раньше замечали?» «О каком ущербе речь?» «Наводнение, протечки, трещины в стенах». Он взглянул на меня с любопытством. «Хотите сказать, что никогда не обращали на них внимания?» Я взглянула через его плечо на мотель. Только теперь я увидела, что с балкона капает вода, как будто весь второй этаж затопило. То, что в темноте я приняла за тени на стенах, похоже, оказалось плесенью, черной плесенью. Входная дверь была открыта, и перед ней тоже стояла вода. Когда я запрокинула голову, оказалось, что на крыше исчезла черепица, а деревянные стропила потемнели от гнили. Я потеряла дар речи. Здесь больше не было ни Саймона Хесса, ни Бетти Грэхэм, ни мальчика, утонувшего в бассейне, ни курильщика Генри. Мне просто показалось, или ощущение, что за мной наблюдают теперь, и вправду исчезло? «Когда я уходила, ничего подобного не было», — заявила я. «То же самое говорит и ваш друг Ник». Полицейский продолжал повторять «ваш друг» таким тоном, будто этот титул уже сам по себе был обвинением. Забавно, что он так долго снимал тут номер и даже не заметил, что потолок вот-вот рухнет. Настолько сильно он был поврежден водой. «Что?» «Да, наводнение сильное и давнее. В большинстве комнат испорчены ковры. На ресепшене тоже, хотя проливного дождя у нас уже давно не было. В некоторых несущих стенах есть трещины. На верхнем этаже все потолки в плесени. Похоже, в туалете тоже была протечка, потому что потолок там почти весь черный». Оторвавшись от блокнота, он взглянул на мотель, будто тоже искал ответы, как и я сама. «Странно, конечно. Но, наверное, вы редко заходили в номера, как и все остальные. Никто на самом деле здесь не останавливается, да?» Он пожал плечами. «Мы не можем сказать, как это случилось, но все действительно так». «Бетти, что же ты наделала?» Но ей не обязательно было отвечать. В конце концов, это я заселила в мотель ее убийцу. Бетти придет в бешенство. И она поквиталась с этим местом по-своему. Что касается Саймона Хесса, я и понятия не имела, что она с ним сделала. «Могу я забрать свои вещи?» — спросила я полицейского, когда фельдшер со мной закончила. «Они на ресепшене». Он кивнул. «Мы попросим кого-нибудь их вынести, а потом я договорюсь, чтобы вас отвезли домой». «Я сама ее отвезу». Вив появилась рядом со мной и положила руку мне на плечо. «Ты не можешь вести машину, дорогая», — сказала она так, будто всю жизнь была моей тетей. «Я отвезу тебя домой». Когда мне принесли ключи и сумку из моей машины, Вив меня увела. «Вив, я ценю твою помощь, но я не...» «Разумеется, я не повезу тебя домой», — перебила она. «Поедем в полицейский участок и заберем Ника. Это еще не конец». «У Каллума не было никаких видимых травм», — сказала Вив, пока мы ехали в город. «Они, конечно, проведут полное расследование, но следов нападения там не было. Чтобы знать наверняка, им придется сделать вскрытие». «Значит, он умер?» — заключила я. «Несколько минут назад в машине скорой помощи. Официальной причиной смерти, скорее всего, будет что-то естественное, например, сердечная недостаточность или легочная эмболия». «А неофициальная причина?» «Бетти Грэхэм». Она посмотрела на меня. Он был внуком ее убийцы. Ему не нужно было сюда приходить. Одному Богу известно, зачем он это сделал. Теперь мы уже никогда этого не узнаем. Я выглянула в окно. Интересно, что Каллум видел в свои последние минуты? И кто заманил его на второй этаж? Дедушка? Бетти? Кто-то еще? Несмотря на все произошедшее, мне стало его жаль. Похоже, он был не особенно счастлив. «А откуда ты знаешь, что он мертв? – поинтересовалась я. «Только не говори мне, что разговаривала с Альмой Трент по телефону». Вив улыбнулась, как будто это ее немного позабавило. «Карли, я хранила свои секреты 35 лет. Тебе нужно перестать задавать вопросы, на которые я не собираюсь отвечать». но я не унималась. «Откуда ты узнала, что твоя мать умерла от рака?» — спросила я. «Что?» «Ты не знала о смерти моей матери, но о смерти своей знала. Когда я сказала тебе, что моя мать умерла от рака, ты...» Я осеклась на полуслове. «Ты не говорила, что они обе умерли. Ты сказала, что рак — это у нас семейное». «Так и есть». У меня упало сердце. Это было уже слишком. Тем более для одной ночи. «У тебя рак». Мой голос звучал безжизненно. «Он у меня был», — сказала Вив. «Но я его победила». «А теперь?» «Тебе стоит провериться, милая», — ответила она, когда мы въехали на стоянку при полицейском участке. «Вот мы и на месте». Нас заставили ждать 2 часа. Сидя на жестких стульях в участке, мы наблюдали, как люди приходят и уходят. Время от времени я подходила к столу дежурного офицера и спрашивала о Нике Харкнессе. Офицер отвечал, что даст мне знать, как только появятся новости, после чего я снова садилась. Вив дважды вставала и отходила на несколько футов, чтобы позвонить по телефону. Второй ее звонок закончился спором. Я поняла это по ее поникшим плечам, потому как сосредоточенно она говорила в трубку и по тихому голосу. «Я знаю, знаю. Мне жаль». Это были единственные слова, которые я смогла разобрать со своими примитивными навыками чтения по губам. «С кем ты разговаривала?» — спросила я, когда она вернулась, хотя и знала, что это бесполезно. Впервые с тех пор, как я ее встретила, и после всего, что произошло сегодня вечером, Вив выглядела расстроенной. «Ни с кем». «Ну да». Я и сама была расстроена. Устала, волновалась, да и ушибы все еще болели. «Ни с кем». На секунду мне показалось, что Вив собирается возразить или сказать что-то грубое. Но она откинулась на спинку своего неудобного пластикового стула и взяла меня за руку. Ее пальцы были сильными и прохладными. Я не отняла руки. «Думаешь, ему понадобится адвокат?» — спросила я, наконец, в расстройстве. «Нет», — ответила Вив. «Никакой адвокат ему не понадобится, потому что не было никакого преступления». Если только они не попытаются повесить на него остановку сердца или плесень в мотеле. Они не поэтому так долго его допрашивают, а из-за того, кто он такой. Потому что он — Ник Харкнесс. Его отец совершил одно из самых громких убийств в истории Фэлла, а сам Ник впоследствии — много ошибок. Он постоянно попадал в неприятности, пока, наконец, не уехал из города. Мы, конечно, ничего не смогли доказать, но мне всегда было интересно. Правда ли, в момент убийства он находился на 2-м этаже? Не знаю, почему мне захотелось это сказать, но я сказала. В тот день Ник был у себя в спальне. «Да, я знаю», — ответила Вив. «Альма так не думает». «Это она тебе сказала?» Вив посмотрела на меня, не выпуская моей руки. «Альма любит залезать людям в голову при первой же возможности. Это такой полицейский рефлекс. Воспринимай его как комплимент». «Это значит, что ты хорошенько ее встряхнула». Это был первый раз, когда Вив признала, что хотя бы знакома с Альмой. Но я в тот момент ничего не почувствовала. «Он не преступник». «Он нет», — сказала Вив. «А я да». Я взглянула ей в глаза. У моей тети Вив и вправду были очень красивые глаза и похожи на мамины. «Они опознали Саймона Хесса», — сказала она. «По зубам, хотя это еще не официально». Теперь они перевернут машину вверх дном в поисках улик. Вив сильнее сжала мою руку, а потом отпустила ее и поднялась. «Что ты делаешь?» — спросила я. Она не ответила и отвернулась. В этот момент за стойкой распахнулась дверь, и на пороге появился Ник. При виде меня его голубые глаза на миг загорелись от удивления, и молодой человек направился ко мне. «Здравствуйте», — тем временем сказала Вив дежурному офицеру. «Мне нужно поговорить со следователем». Ник подошел ко мне. Мои глаза защипало от слез. «Нет», — тихонько сказала я, но останавливать ее не стала. «По какому поводу?» — спросил дежурный. Ник положил руку мне на плечо. «Тело, которое этим утром нашли в багажнике машины», — объяснила Вив. «Это я оставила его там. Меня зовут Вивиан Дилейни. 35 лет назад меня сочли пропавшей без вести. Мне бы хотелось сделать признание». Все прошло на удивление спокойно и цивилизованно. Дежурный офицер позвонил по телефону. Затем встал и сказал: Пойдемте со мной». Не оглядываясь, Вивиан последовала за ним вглубь участка. Дверь за ней со щелчком закрылась.